Глава 14. Я бодро шагнул внутрь, намереваясь задать все интересующие меня вопросы этой охреневшей мадаме. И уже набрал в легкие воздуха, как она вдруг громогласным и, что важнее, властным голосом воскликнула: «Кто вы, добрые люди?» И глянула на меня так, будто видит в первый раз. Я возмущаться передумал, точнее, отсрочил это на время. Решил, стоит для начала разобраться в ситуации поподробнее. Нас послал Барбел от Немая, глава городской стражи, чтобы договориться и разрешить проблему, связанную с вашими спорами с местными торговцами. Меня можете звать Люд Путешественник. Со мной сын благородного рода Алексей Нелидов и наследник хазарского князя Батур из рода Хучтей. «А как можем обращаться к вам, добрая госпожа?» Злата, а это была именно она, с облегчением выдохнула, когда поняла, что я согласился подыграть, и возвышенным тоном ответила. «Меня зовут Антонина Ефандовна, боярня из древнего рода Белозаровых, приложивших руку к основанию царства Велизар. Надеюсь, вы о нас слышали?» «Конечно, госпожа», — поклонился я. Грузный, одетый в кучу цветастых дорогих тряпок купец, стоявший по правую руку от Златы, недобро уставился на нас и вдруг спросил. «Нелидов, а не те ли это Нелидовы, что ведут свой род от Светозара Узурпатора?» «Они самые!» — твердо, с вызовом ответил Алексей. Свою принадлежность к роду я указывать не стал. Клеймо изгнанника обратит правду в ложь, причем довольно серьезную и наказуемую. Поэтому представился только что выдуманным прозвищем. А вот скрывать настоящее имя Алексея посчитал необязательным и даже получил ожидаемую реакцию. Присутствующие здесь купцы переключили внимание на знакомых Нелидовых и забыли, что я свой род не называл. К тому же Батур тоже стал объектом пристального внимания окружающих. Просто потому, что он кхазарин. Очень удобно получилось. Я вроде как на виду, не прячусь, но вопросов к моему происхождению нет. А вот к Злате у меня накопилось их множество. «Потомки узурпатора и кхазары», — хмыкнул другой купец. «Тоже весь в дорогих тканях, из-за которых потел и краснел. А смарицы настолько дикие, что смеют посылать к нам такое. Благородные мужи», — перебила его Злата. «Вижу, вы все на взводе. Жара и тяжелые дни пьянят ваши умы. Прошу, позвольте мне разговаривать с нашими гостями наедине». «Но, госпожа!» — попытался было возразить первый купец. «Я должна просить вас дважды, Жемир Малович!» Стальным голосом отрезала Злата. Все аж поежились. Признаюсь, и меня пробрало. Она так хорошо вжилась в роль, что даже я бы поверил, не узная ее сразу же. Хотя моментами сомнения все же проскальзывали. А вдруг просто похоже? Нет, когда купцы вышли и двери за нашими спинами громко захлопнулись, маска вельможи мигом слетела с лица девушки, и она кинулась ко мне, словно к спасителю. «Люд!» — воскликнула она приглушенно. «Как я рада, так рада! Ты не поверишь, во что я ввязалась!» Она сжала меня в объятиях и уткнулась лицом в грудь. Выбившиеся волосы чуть щекотали нос, но приятный запах розы компенсировал это неудобство. Алексей с Батуром удивленно уставились на нас и замерли в растерянности. «Поверю», — проговорил я быстро, — «но тебе сейчас придется все объяснить, чтобы я понял, насколько глубоко ты увязла». Злата подняла голову, посмотрела мне в глаза щенячьим взглядом и чуть ли не скороговоркой пересказала свои последние недели жизни, которые выдались, может, не такими занимательными, как наше путешествие за истоком Стрига, но достойными, если не песни, то сказки, которую можно рассказывать народу во время пиров и праздников. Когда я покинул Стариград, она с Ясыхом с помощью шантажа добилась от Захара Дубыча вполне приемлемых условий сотрудничества. Все-таки совсем без защиты в их деле долго протянуть было нельзя, а самим силенок еще не хватало. Но когда тылы оказались в безопасности, а Ясых занялся тем, что и намеревался с самого начала, то есть грабежами чужаков и нечистых на руку купцов, Злата решила воплотить собственные замыслы. коих у нее накопилось довольно много. А именно, она хотела понемногу выводить ватагу на частный заработок. Впрочем, тут наши мысли совпадали, и я ее полностью поддерживал. Первым замыслом была торговля и доставка особо ценных товаров. Ведь кто лучше других знает, как провести пару небольших сундуков стоимостью в целый поезд повозок так, чтобы ни разбойники, ни мытари не прознали, что в них лежит? Конечно, Злата и ее ловкачи. Но для начала требовалось наладить кое-какие контакты, поэтому Злата взяла с собой небольшой отряд верных людей и отправилась в соседний город. Однако по пути они наткнулись на один караван с кучей убитых, разбросанных вокруг. Причем схватка, судя по всему, вышла неудачной для обеих сторон, и выживших не осталось. Вообще. Сначала ватажники посчитали это за великую удачу. В обозах лежали товары на несколько серьезных состояний. Меха, руда, мед, ткани, травы, которые росли только далеко на севере. Много всего, что и в варгийских городах стоило немалых денег. На южных базарах ценилось кратно больше. И вот ватажники пускали слюни на свалившееся вдруг богатство, как с удачей пришла беда. В лице другого каравана, а точнее нескольких караванов, купцы объединились и везли свои товары в Осмарит под присмотром небольшой армии охранников и наемников. Объяснять им, что настоящим хозяевам полученного добра Злата и сотоварищи ничего дурного не делали, было бы бесполезно. Да и не спрашивал бы никто, просто прибили бы на месте. Поэтому ей в голову пришла дерзкая задумка. Они притворились этими самыми хозяевами. Сама Злата оделась боярыней, ватажники нацепили доспехи и оружие. Мол, отбились от разбойников, но защитников осталось мало, да и кони разбежались. Помогите, люди добрые, людям честным. А чтобы повысить шансы на успех, Злата назвалась благородным родом Белозаровых. Кто такие эти Белозаровы, она точно не знала, но слышала когда-то, что семейство очень древнее и уважаемое среди бояр. А значит, трогать не должны. Не знаю, со страху ли перед боярским родом или с бодуна купцов, но обман зажил своей жизнью. Купцы определили ее как Антонину Ефандовну, по наглядным признакам убедились, что караван направлялся в сторону Осмарида, то есть им по пути, а рубка за нажитое добро окончилась хоть и кроваво, но вполне удачно, ведь самое ценное, Антонина, то есть, осталась в сохранности. И предложили ей сопровождение в дальнейшем походе. Злата растерялась и согласилась. А по пути еще сложилось так, что Злата, сама того не желая, принесла купцам немало прибыли. Например, по ее просьбе завернули в одну деревушку. И там прибили налетевших ночью демонов редкой породы, с которых набрали дорогих ингредиентов. Причем сама Злата планировала сбежать во время ночевки. Они с ватажниками уже повылезали из постели и почти удрали. Но кто-то обо что-то споткнулся, упал, поднял грохот и перебудил купцов. Как раз в это время в деревне показались те самые редкие демоны. Все подумали, что боярыня первой заметила неприятеля и предупредила остальных. Даже не обратили внимания на отсутствие боярских платьев на ней. От радости, видимо. Подобные ситуации по дороге случались еще несколько раз. А когда поезд удалился от границы Велизара настолько, что до дома ватажникам возвращаться было просто опасно без сопровождения, Злата решила играть роль до конца. И даже нырнула в нее с головой. Например, хитрость со здешними торговцами придумала именно она. «Люд, скажи!» — протянул Батур, глядя на меня как-то странно. «Да». «У всех твоих друзей такая своеобразная удача». Я не нашелся, что ответить, но задумался. Недолго, потому что снаружи начиналось какое-то копошение. Купцы беспокоились за свою предводительницу. «Ты сможешь убедить их отдать товары, если я верну деньги?» — на всякий случай спросил я. «Если получится решить проблему быстро и без особых трудностей, мне такое только на руку». Благополучие купцов меня не сильно интересовало, а вот за свои вещички я волновался. Особенно за сумку, которую забрал Тамай Саят. Конечно, был и запасной план, подготовленный на всякий случай еще в темнице. Но почему-то пробовать его не хотелось раньше времени. «Нет», — помотала головой Злата. Они уверены в своей правоте и готовы загрызть любого за медную монету. В их головах товар уже распродан 10 к 1 на рынках Велизара. Да. Купцы мечтают практично и крепко. Еще снаряжая обозы в путь, они четко представляют, как вернуться во много раз богаче. И отказываться от этого очень не любят. «Значит, будем думать», — решил я. Злата снова кинулась мне на шею, шепча благодарности. А затем встряхнулась и опять приняла облик благородной госпожи и позвала купцов в свои покои. Жемер Малович одарил меня недовольным прищуром и встал на свое место. Второй купец, которого звали Поспехом Кисметовичем, глядел из-под лобья, скрестив руки на широкой груди. Остальные купцы не особо выделялись из общей толпы, но полностью поддерживали этих двух вредин. Лёд-путешественник любезно согласился выступить от нашего лица перед жителями Мадальталя и обещал разрешить спор самым доступным и приемлемым способом, — объявила Злата Антонина. — А какого рода племени ты, Лёд-путешественник? — вдруг спросил Жемир. Гаденыш всё-таки прикопался. Однако мне даже не пришлось сочинять. Злата справилась так, что лучше и не придумаешь. «Лёд-путешественник принадлежит к древнему, глубоко уважаемому роду господа», — строгим голосом сказала она. «Мне он открылся, но предпочел держать свое происхождение в секрете на время путешествия. Надеюсь, моего поручения за него вам хватит, Жемир Малович?» Жемир виновато потупил глаза. На него теперь устремились осуждающие взгляды. Мол, что за неосторожность? Понятно же, человек правильный. А что не хочет сообщить, почему именно он правильный, так это его личное дело. Заострять на этом внимание не хотелось, поэтому я поспешил сменить тему. Господа, надеюсь, мне не придется вам объяснять и уж тем более убеждать, что безо всяких уступок покинуть город не получится. Недовольный гомон едва не заполнил помещение, но я прервал его в зародыше. Нет. «Безусловно, в ваших силах одолеть и городскую стражу, и гвардию местного князька, который так боится варгийского оружия, что до сих пор не высунулся из своего гнезда». Заглохший недовольный гомон возродился согласными возгласами. «Однако Мадальталь — город всем нам полезный и нужный. Стоит смотреть в будущее, ведь это не последнее ваше путешествие. И в будущем лучше вернуться сюда добрыми друзьями, а не врагами, потерявшими прибыль ради сиюминутной выгоды. Этим дуракам следовало сначала подсластить ложку с лекарством, а то слишком уж морды недовольные. Пусть кичатся славой, которая не имеет никакого отношения, хотя сами понимают, насколько я преувеличил». Князь Мадальтали не вмешивался потому, что его гвардия умела разговаривать только языком стали и магии. Словесные сражения — удел толмачей и торговцев. А если они не справятся, тогда уж и воины вступят в дело. Но в таком случае миром спор точно не закончится. А купцы войдут в летописи, как мученики и предвестники новой войны. Быть может, даже поименно. «И что ты предлагаешь, путешественник?» — буркнул Поспех. «Мы честно заработали свое. А что осмориться, дураки? Так это не наша вина!» Я еще не придумал, что делать. Мысли лихорадочно крутились в голове, но пока все было не то. Ответить сразу вряд ли получится. А оставлять этих людей вариться в собственных думах опаснее, чем наблюдать за молчащей женщиной. Как-то один случайно встретившийся мне мудрец поделился недурной мыслью. Мол, если женщина начала молчать, значит, она начала думать. А надумать она может очень много всего. Конечно, не обязательно плохого, но риск слишком велик, а вероятность благоприятного исхода маловероятна. Возможно, это был бог или провидец. Ведь перед моим исчезновением Эфлен, которая всегда имела свое, отличное от моего мнения на любые события, и не стеснялась его высказывать, вдруг стала молчаливой и спокойной. Конечно, по сравнению с обычным поведением. Эх, надо было вспомнить того мудреца. Быть может, не оказался бы в нынешнем положении. Но вернемся к купцам. Этим, дай волю, надумают всякую всячину, что потом проблем не оберешься. Но от подобной участи всех спас Алексей. «У меня есть идея, Люд!» — прошептал он мне на ухо. «Говори», — махнул я. Решил он достаточно смышленый, чтобы высказаться открыто и от своего имени. Перед всеми, так сказать. Алексей шагнул вперед, сверкнув хитрой ухмылкой, и начал выкладывать свой замысел. «Ты правильно сказал, Поспех Кесметович. А смотрицы сами виноваты, что их обвели вокруг пальца. Но подумайте, разве стоит отпугивать их от последующих глупостей? Все же я настоятельно рекомендую пойти навстречу и предложить уступки. В будущем, как сказал мой друг Лёд-путешественник, вам и другим варгийцам предстоит не раз посетить этот славный город и не раз обвести их вокруг всех возможных пальцев». На лицах купцов появились признаки размышлений, причем в правильном направлении. Они все отличались хорошим воображением и уже строили планы на грядущие путешествия. Меня обдало потом от жары. По пояснице прокатилась влага. Как они стоят, укутавшись во все эти тряпки? Ладно, на севере, где тканями не только можно показывать свое положение, но и нужно защищаться от непогоды. Но здесь-то солнце, да жара. И те краски, что в Велизаре означают достаток и важность, в Асмариде такого веса не имеют. Перед собой, что ли, кичаться? «Поэтому, господа купцы», — продолжал Алексей, «подумайте, от каких товаров можете отказаться, потеряв при этом не слишком много. Пожертвуйте малым ради великого. Но в лоб предлагать уступки не стоит, конечно же. В сердцах асмарицев сейчас кипит ярость от обиды. Но она легко перейдет в азарт, если занять их тем, что они любят сильнее всего». Он сделал паузу, приковав к себе наибольшее внимание, со все той же хитрой ухмылкой обвел собравшихся взглядом и наконец-то сказал: «Устройте им торги. Предложите меньше рассчитанного, но так, чтобы сойтись на нужном значении. Заставьте их забыть про обиду, почувствовать себя победителями». «Поддавки!» — воскликнул кто-то из толпы. «Точно!» — присоединился к нему другой. «Вот это дело! Обыграем южан снова, братцы!» Заведенные лестью и речами, варгийские купцы принялись с азартом спорить, как именно они собираются обдурить асмарийцев в очередной раз. Я с облегчением выдохнул, поблагодарил подвешенный язык и острый ум Алексея и отдельно удачу. Потому как только удача, какой бы странной она ни была, могла свести нас со Златой в такой подходящий момент. Не попадись она караванщикам. Не попади в Асмарид, вряд ли Барбел захотел бы отправлять нас на переговоры. Мы перекинулись взглядами. Злата волновалась. Оно и понятно, сходила, называется, в соседний городок. Но, глядишь, после такого путешествия за ватагу стариградцев беспокоиться больше не придется. Опыта она набралась с лихвой. Я усмехнулся. Все-таки Алексей молодец. Направил бурлившую энергию варгийцев в правильное русло. А то они так возгордились своей махинацией, что стали слишком высоко думать о себе. Могли бы и сами догадаться о таком выходе. А ведь могли начать полноценную войну. Купцы еще несколько часов обсуждали, считали и делили, чем можно откупиться от осмаридцев, а чего отдавать никак нельзя. Несколько раз дело дошло до драки, но самых буйных быстро угомонили и разняли по сторонам, чтобы не мешали другим заниматься делом. Списки товаров наконец-то были составлены и отсортированы по нескольким степеням важности. Это чтобы торговаться можно было гибче. А затем нас проводили к выходу из подворья и отправили за представителями противной стороны. Со смарицами тоже пришлось нелегко, но помогли стражники. Их вид придал нам авторитета и заставил выслушать. Когда я объявил, что варгийские купцы глубоко сожалеют о содеянном и вообще дрожат при мысли о грозных асмаридских мстителях, гнев толпы немного поубавился. Еще я отметил наличие Мадальтали, его жителей и насколько их город превосходит даже самый богатый варгийский. А женщины? Эх, тут даже словами не описать. Таких красавиц и во всем севере не сыскать. В общем, действовали по схожему принципу и плавно подвели к тому, что обижать гостей не стоит, ведь они привозят в Мадальталь много ценных товаров, которые в других городах Асмарида можно продать еще дороже. И стоит сохранить им лицо, пойти на уступки ради будущей выгоды и так далее и тому подобное. В итоге выделили несколько старейшин в качестве представителей для торгов. Свели их с представителями варгийцев, среди которых, конечно же, оказались Жемир с Поспехом, и до утра наблюдали словесные поединки. Прочие зрители остались в восторге от зрелища. Незаметно для меня мероприятие обросло пиром, попойками, играми, музыкантами и прочими признаками праздника, А под конец красно-твина-поединщики чуть ли не в обнимку пришли таки к соглашению. К обеду варгийские караваны покинули город, но Злата осталась с нами. Притворяться боярыней в Велизаре будет слишком рискованно. А ну как найдется знакомый реальных Белозаровых? Отговорку придумала хорошую. Мол, здешний князь чуть ли не молил об аудиенции и обещал сопровождение до родного терема. Жемер с поспехом не без сомнений, но поверили. Ее долю в караване выкупили золотом, но некоторые вещи Злата оставила в натуре. Признаться, сначала я думал ее отговорить, потому что добра там осталось на целую повозку, а для дальнейшего путешествия это не очень удобно. Но уже скоро благодарил всех почивших богов, что мне не удалось ее уговорить. Потому что удача снова повернулась ко мне лицом и заключила в крепкие мягкие объятия. Настолько, что оставалось гадать и страшиться, чем она обернется потом. Ведь удача, мадама переменчивая, оплату за свое внимание берет немалую.